89. Когда сознание ваше подскажет вам необходимость иметь постоянное изображение владыки, сядьте тогда в покойном месте и устремите взор на избранное изображение. Но помните, что следует решиться бесповоротно, ибо постоянное изображение в случае предательства будет постоянным укором. После пристального смотрения на изображение закройте глаза и перенесите его в третий глаз. Так, упражняясь, получите живое изображение и будете ощущать особенное трепетное нагнетание сердца. Скоро изображение владыки будет неразрывно с вами. Можете испытать себя против солнца, и также будете видеть владыку перед собой, иногда без красок, но потом жизненно и даже в движении. Молитва ваша потеряет слова, и лишь трепет сердца наполнит ваше понимание. Так можно достичь в жизни очень полезного, но нужно, чтобы сознание соответствовало бы.